Глава 15. Санми лежала на полу. Вдруг закашлявшись, она стала с трудом приходить в себя. Йонён абсолютно спокойно посмотрела на нее. В комнате было по-прежнему темно, свет горел лишь в прихожей. Вдруг Санми почувствовала, как что-то горячее льется из носа. Она полностью пришла в себя. Это была кровь. Йонён отодвинулась назад, села в прежнюю позу и осмотрела себя. «Давайте, соберитесь. Вы хотели что-то мне рассказать». Бросив фразу, Йонён встала на ноги и взяла в руки гаечный ключ. Выходя из комнаты, она не стала закрывать дверь. Через проем было видно, как она отправилась на кухню. Было слышно, как она открывает холодильник и гремит тарелками. Но даже эти привычные уютные звуки посуды сейчас казались угрожающими. Посмотрев в приоткрытую дверь, Санми заметила, что Йонён села за обеденный стол. Почему-то от одного взгляда на это стало противно и жутко. Она поняла, что время, которое ей дала Йонён, на самом деле всего лишь небольшая передышка. Санми осознала, что совершенно не знает, какое сейчас число и который час. Сколько бы она ни старалась оглянуться, нигде не было часов, которые раньше висели в комнате. Видимо, Йонён их убрала. Йонён вернулась и снова села у порога. Все так же была видна лишь половина ее лица, освещенная светом из прихожей. «Рассказывайте уже. Хватит терять сознание». Монотонные приказы были настолько чуждыми, будто это говорила не Йонён. «Как же все так вышло?» — подумала Санми. «Это я убила Минсо?» «Да, это была ты». «В день выпускного? А где в этот момент находились вы?» На мгновение у Санми перехватило дыхание, и она не смогла ответить. Йонён переспросила. «Где вы пропадали? Даже не знали, что Минсо пошла навстречу со мной. А если б знали, то не отпустили бы одну. Да еще и в день выпускного. Что-то здесь не сходится». «Меня тогда не было в школе». Голос Санми задрожал, из груди вырвался плач. Даже не плач, а злость, смешанная с обидой. Враг был прямо перед ней, но она с этим ничего не могла поделать. Невыносимое чувство ярости, от которого трясло все тело. 10 февраля 2009 года. Смерть Минсо. Выпускной. Санми заранее договорилась взять на полдня отгул, но из-за внезапного аврала на работе все равно опаздывала. Она постаралась закончить лишь самое основное и в спешке покинула офис. В этот момент Санми вспомнила, что даже не позвонила дочери, чтобы предупредить об опоздании. Наверное, Минсо не находила себе места, не понимая, почему матери нигде не видно и почему от нее нет сообщения. Наверное, следила за идущей своим чередом церемонией, стоя за спинами одноклассников. Санми неслась изо всех сил на автобусную остановку и, запрыгнув в последнюю секунду в автобус, достала телефон. От Минсо был один непринятый вызов и одно сообщение. «Ты где? Все уже началось». Санми сразу же набрала телефон дочери, но безрезультатно. Наверное, мероприятие было в самом разгаре, и ей не до этого. Поэтому она отправила сообщение. «Еду». К школе Санми подъехала только через час, когда официальная часть уже подходила к концу. Актовый зал был забит людьми, а воздух стал спёртым. Все выпускники, одетые в одинаковую форму, стояли в ряд и пели школьный гимн. Она пыталась отыскать взглядом Минсо, но нигде ее не обнаружила. И трубку дочь не брала. В этот момент Санми пожалела, что не знала ни одного телефона ее друзей. Тут она вспомнила про одноклассницу Инджи и отыскала ее номер. Позвонила ей, но та тоже не поднимала трубку. Видимо, все были слишком сосредоточены на происходящем. «В любом случае, мы сразу отыщем друг друга, как только церемония закончится», — подумала Санми, и решила послушать директора, который выступал с напутственной торжественной речью. В груди у Санми защемило. На глаза накатили слезы. Но она держала себя в руках. Не хотела, чтобы дочери было стыдно за плачущую перед всеми мать. Официальная часть закончилась, и выпускники стали расходиться по своим классам. А Минсо так и не позвонила. Зажатая в толпе вместе с другими родителями, Санми решила сама найти ее класс. Она в школе бывала всего один раз, когда приглашали на родительское собрание по вопросам профориентации. Сегодня людей было гораздо больше, чем тогда. Это затрудняло поиски. Подойдя к кабинету, она, как и все остальные родители, стала наблюдать за происходящим из коридора. Учительница стояла за кафедрой у доски, а выпускники сидели на своих местах и внимательно слушали ее речь. Это было последнее школьное собрание. Никто из детей не отвлекался. Она заметила, как несколько учениц украдкой смахивали слезы. В классе было около 30 выпускников. Не составляло особого труда найти своего ребенка. Но как бы Санми не вглядывалась, Минсо среди них она не увидела. В классе ее точно не было. В кабинете почему-то пустовали три парты. Это могли быть просто лишние столы, либо кто-то из школьников по непредвиденным обстоятельствам не смог прийти. В этом нет ничего странного. Но странным было то, что на месте нет ученицы, которая изначально пришла на выпускной. Может, она еще не вернулась из актового зала? Застряла где-то в толпе гостей. Но странности не прекращались. Классная руководительница вызывала учеников по одному и выдавала каждому аттестат. Дошла очередь до Минсо. Учительница несколько раз назвала ее имя, но никто не отозвался. Она покачала головой и отложила аттестат в сторону. Всем, кроме Минсо, выдали заветный документ. Вся процедура длилась целых 20 минут. За это время можно было уже вернуться в класс. Когда все закончилось и ученики вышли наружу, Санми зашла в класс и подошла к учительнице. Она поинтересовалась, где ее дочь, на что учительница с удивлением ответила, что сама не поняла, куда подевалась Минсо, добавив, что все одноклассники вернулись в класс после торжественной церемонии в актовом зале. Тут подошла одна из учениц и сказала, что еще в середине мероприятия Минсо вышла из актового зала. Кажется, ей кто-то позвонил. Санми стала закидывать девушку вопросами, дружит ли она с ее дочерью и насколько хорошо общается с ней. Та в замешательстве ответила, что особо не общалась с Минсо. Тогда Санми попросила назвать имя какой-нибудь ее подруги, но в ответ услышала: «Не знаю таких». Затем Санми поинтересовалась, с кем ее дочь обычно обедает в столовой, но ответ опять не порадовал. «Ни с кем». Последнее, что спросила Санми, знает ли та, из какого класса Инжи, ответ вновь был отрицательным. У Санми подкосились ноги. Она оббежала всю школу. Все, кто был в актовом зале, уже разошлись по домам. Санми носилась по пустым коридорам и классам. Прошло 3 часа с момента окончания выпускного. Вдруг она заметила, что к школе подъехали полицейская машина и скорая помощь. На улице было довольно прохладно, но Санми вся обливалась потом. В этот момент она увидела тело дочери. Она лежала на земле в неестественной позе, в луже крови. На крыше обнаружили и задержали Ким Ён-ён. Она отрицала все обвинения, находясь в какой-то растерянности. Но любой человек со стороны сказал бы, что причина убийства очевидна и понятна. Ким Ён-ён твердила, что причина самоубийства Сугён кроется в Минсо. Ён-ён маниакально в это верила, ни на минуту в этом не сомневаясь, несмотря на то, что прошло столько времени. Наоборот, она еще сильнее убеждалась в своей правоте. Она отыскала в интернете пост своей сестры с просьбой о помощи и психологической консультации. Помимо прочего, там было написано, что ее сердце разбито из-за предательства подруги. Полиция также нашла подобные записи на страницах ее учебников и тетрадей. Все это послужило доказательством, что Сугён сама пошла на самоубийство. Разве это не говорит в пользу того, что вины Минсо в этом нет? Расставание между друзьями в подростковом возрасте — частое дело. Ким Ён-ён несколько раз заявлялась домой к Минсо и просила о встрече с ней. Но Сан-ми не открывала. Ён-ён била ногами в дверь и устраивала истерики на весь подъезд. Приходилось вызывать полицию. Но и после задержания Ён-ён возвращалась к ним еще несколько раз. Тем временем Минсо все больше уходила в себя. Для нее стало настоящим ударом, что ее близкая подруга после разлада совершила самоубийство, а бесконечные вопросы окружающих и внимание к ней нанесли еще большую психологическую травму. Минсо совсем закрылась и замолчала. С каким бы вопросом ни обращалась Сан-ми, в ответ она слышала лишь односложные редкие реплики. Поначалу Сан-ми думала, что девочки поссорились из-за кого-то третьего. Может, им обеим понравился один и тот же молодой человек. Такое часто случается в их возрасте. Но сколько бы она ни выпытывала, дочь все отрицала. Когда Сан-ми в первый раз спросила об этом, сказав молодой человек, ей показалось, будто Минсо вздрогнула. Но позже, когда она вспоминала их разговор, решила, что ей показалось. Минсо становилась бледной и худой, словно изнутри ее что-то съедало. Вывод напрашивался сам собой. Ким Ён-ён убила Минсо. Но Ким Ён-ён нагло утверждала, что Минсо спрыгнула сама, и она даже пальцем ее не тронула. Но через неделю под ногтями Минсо и в ране на ладони была обнаружена ДНК Ким Ён-ён. А в ране на теле Ким Ён-ён подтвердилось наличие ДНК Минсо. Судебный процесс по этому делу тянулся долго. Окончательное решение суд вынес практически через год. Ким Ён-ён так и не признала свою вину и не раскаялась в содеянном. В конце концов, ей дали 12 лет тюремного заключения. Сан-ми все это время жила как в анабиозе. Никакое другое слово более точно не могло описать ее существование в тот период. Ела она один раз в день, и то через силу. Ни к чему не испытывала интереса и работала ровно столько, сколько от нее требовали. Жить без каких-либо целей и желаний — само по себе пытка. Время для нее будто остановилось. Сан-ми, полностью потеряв счет времени, ждала дня освобождения Ён-ён. Это стало единственным мотивом ее существования. Поначалу она и не думала ни о какой мести. У нее не было сил на такие ухищрения. Она горевала о смерти дочери. Не могла стереть из памяти ту ужасную картину, которую увидела в день выпускного. Сан-ми порекомендовали посещать психолога, к которому она исправно ходила. Но никакого эффекта эти встречи не дали. Все, на что она могла рассчитывать — лекарства. Ей помогали только снотворные и транквилизаторы. Только это спасало ее психику от полного разрушения. Администрация школы хотела как можно скорее замять эту историю, что у них прекрасно получилось. Нельзя было допустить, чтобы журналисты пронюхали про этот инцидент. Поэтому все молниеносно уладили и заставили молчать всех, кто мог иметь к этому отношение. Причина была тривиальной. Руководство не могло позволить, чтобы все их старания превратились в мыльный пузырь. Школа участвовала в апробации новой программы Министерства образования и готовилась стать одной из самых престижных школ города. Одиночный пикет, на который выходила Сан-ми, тоже не дал никакого результата. Никто не смотрел в ее сторону. А в какой-то момент администрация вызвала полицию, и они прогнали женщину с территории школы. Обида, горечь и душевная боль съедали Сан-ми изнутри. Ее мучило чувство несправедливости. Сердце разрывалось на части, которые со временем превращались в пыль. В последний день слушаний Сан-ми видела, как Ён-ён после вынесения приговора поднимается в автозак, Она хотела подбежать и исцарапать девушке лицо в кровь, но ей не дали. Санми стояла как вкопанная, с чувством полной беспомощности, ругая себя за то, что она самая никудышная мать на свете. Когда Санми узнала, что Йонён будет отбывать срок в тюрьме в Аняне... Анян — город в Южной Корее, расположенный в 20 километрах от Сеула и соединенный с ним при помощи метро. У нее почему-то подкосились ноги, и она без сил упала на стул. Больше она ничего не могла поделать. Время заключения Ким Йонён высосало последние силы. Начался невыносимый период, который она должна была как-то прожить. Все вокруг твердили, что дело успешно завершилось. С того дня Санми оборвала все связи с окружающим миром. Никто не мог понять ее боль. С самого начала это было понятно. Поэтому Санми сама стала целенаправленно отдаляться от всех. Один день сменял другой, и так незаметно пролетели 11 лет. Время, которое, казалось, растянется на вечность, подходило к концу. Приближался день выхода Йонён из заключения. Санми готовилась к встрече. Она собрала нужную сумму денег, припасла все необходимое для поимки и пыток, не забыла и о том, что поможет ей самой решить свою судьбу — таблетки. Последние годы она раз в неделю посещала несколько больниц. Ей удалось получить рецептурное снотворное. Вышло более 100 таблеток. Но на всякий случай она закупила в аптеке еще 100 таблеток парацетамола, которые довольно легко приобрести. Санми заранее нашла новых квартиросъемщиков. По договору они смогут заехать через 3 месяца после того, как все уже произойдет. Будущие арендаторы были очень рады заранее подыскать себе новую квартиру, тем самым решив вечную проблему срочного поиска нового жилья перед съездом со старого. Для Санми же что 3 недели, что 3 месяца не имели никакой разницы. Все должно произойти по ее продуманному плану. Незадачливый новый квартиросъемщик будет сильно удивлен, когда обнаружит в своем новом доме 2 трупа. Конечно, предсмертная записка тоже была написана. В день выхода Ким Йонён из тюрьмы Санми поехала встречать ее у ворот. Поначалу она совсем не узнала ее. Ким Йонён не была похожа на человека, просто высохший бесформенный силуэт, но взгляд спокойный. Увидев своего врага спустя 11 лет, Санми вновь ощутила всю ту энергию, которой была лишена все эти годы. Сначала сбить, а потом увести? Обдумывая свой план, она медленно двигалась за девушкой. Ким Йонён шла, не останавливаясь, не садилась ни в автобус, ни в такси. Санми усмехнулась, взглянув на нелепую розовую сумку в ее руках, которая выглядела почти как новая. Она совсем не вязалась с обликом хозяйки. Очевидно, Йонён сложила в нее все свои вещи, отчего сумка безобразно раздулась. Когда и зачем надо было покупать такую сумку? Вычурный цвет и дизайн совсем не сочетались с внешним видом девушки. Самое непредвиденное случилось в тот самый миг, когда Санми сидела в машине, наблюдая за Йонён, и выжидала нужный момент. Было начало 11-го. На дорогах практически не наблюдалось машин. Но именно в этот момент откуда-то появился автомобиль. Казалось, он должен просто проехать мимо по своей полосе, но автомобиль несся прямо на Йонён, словно у него сломались тормоза. И даже будто бы водитель поддал газу. Санми вскрикнула. Йонён не перебивала и внимательно слушала рассказ. До самого конца. Санми было не по себе. Она пыталась понять, что именно означает такая глубокая сосредоточенность. Но она слышала лишь дыхание Йонён. К концу рассказа Санми совсем обессилела. Она была на грани обморока, и с тревогой ждала, как Йонён отреагирует на сказанное. Может, и не поверит, но другой правды не было. Санми рассказала все как есть, кроме одной детали. «Вам нужно поесть», — сказала Юньон, вставая с места. Санми прищурилась. Она сделала это не специально, ее веки сами слипались. С кухни доносился звон посуды. Юньон вернулась в комнату с тарелкой в руке и поставила прямо перед Санми. В ней что-то лежало. От тарелки исходил запах еды, но это был непривычный запах. «Не пропало. Можете есть». Санми, изогнув брови, взглянула на еду. В миске, словно собачья еда, было намешано всего по чуть-чуть. Пахло соевой пастой, чесноком, луком. Словно из холодильника взяли все, что можно, и смешали вместе в одно блюдо. Рис тоже был. В животе проснулся дикий голод. В попытке поесть Санми постаралась выпрямиться, но у нее ничего не вышло. Тогда Юньон стала набирать еду в ложку и запихивать ей в рот. Санми послушно открывала рот, как ребенок. Ребенок, с которым не считаются. Движения Юньон были резкими, она не церемонилась с Санми. Еда пачкала лицо, но Санми не переживала из-за этого, а просто открывала рот и заглатывала ложку за ложкой. Поев, она почувствовала, как тело расслабилось. Напряжение спало. Санми даже испытала небольшой прилив сил. «Что ты теперь сделаешь со мной?» После долгой паузы Юньон ответила. «Объясните, почему вы сразу все не рассказали, а заставили ходить кругами и встречаться с разными людьми?» «Причина проста. Если б я рассказала, то было бы не так интересно. К тому же у тебя пропала память. Ты бы мне так просто не поверила. Поэтому я и решила, пусть сама походит, помучается и узнает от других всю правду. Пусть эта убийца ходит на встречи и вымаливает правду. Пусть испытает стыд, когда узнает, как все было». Юньон сидела, не шелохнувшись, и не поменялось даже выражение ее лица. А затем она спросила, «Все, что сейчас вы рассказали, правда?» «Я рассказала всю правду, да». «А доказать можете?» «На кухонной полке лежит папка с документами. Посмотри там. Среди них найдешь справку о заключении, которая была у тебя в сумке, и чек на больничные расходы в течение месяца». «А сумка? Та самая, из больницы?» «Да». «И больше в ней ничего не было?» «А что тебе надо?» «Например, мой телефон». «Ты про телефон, с которым ты ходила в 2009 году?» «Да». «Не знаю. Не было его. Наверное, полиция забрала во время следствия. Ты все-таки преступница». «Так на самом деле могло быть», — подумала Юньон и сказала. «Значит, я провела в коме всего один месяц?» Санми бессильно кивнула, но сразу последовал следующий вопрос. «Поэтому я так быстро восстановилась. Это точно моя сумка?» «Да, ты сама ее купила за 3 месяца до выхода из тюрьмы, когда тебе за примерное поведение позволили выйти на один день. Ты была именно с ней». Санми дошла до этого места, а Юньон внезапно умолкла. Такое долгое молчание стало тревожить Санми. Но скоро Юньон заговорила снова. «Как вы оказались в моей палате, когда я вышла из комы?» «Я тебя навещала каждый день, чтобы довести до конца свой план мести». «Взяв на себя роль опекуна?» Санми ожидала, что рано или поздно придется во всем сознаться, но не думала, что все будет происходить именно так. Санми несколько раз кивнула головой. «Да, мне повезло, что ты очнулась, когда я была там. Я тоже очень удивилась». «А как вы уговорили на это врачей и медсестер? Подкупили?» «Подкуп и уговоры». «Как вы этого добились?» «Я сказала, что ты для меня как дочь, И что с тобой такая беда случилась прямо в день выхода из тюрьмы? Поэтому я попросила утаить от тебя правду, пока ты сама не вспомнишь, пообещав взять на себя всю ответственность. К счастью, врач согласился, что так будет лучше для душевного и физического спокойствия пациента. Видимо, он тоже не хотел сразу говорить в лоб потерявшей память пациентке, что авария произошла в день, когда она вышла из тюрьмы, отсидев срок за убийство. Неужели врач проявил такую заботу об убийце? Я сказала, что тебя осудили несправедливо. На лице Юнён появилась еле различимая усмешка. Ее явно забавляла подобная ложь Санми, которая не терпелась узнать, о чем именно думает Юнён. «Я не верю, что моя сестра совершила самоубийство». От этих слов Санми вздрогнула. «Неужели снова?» «Снова? Ты же не считаешь, будто моя Минсо убила Сугён?» Наступила тишина. «Видимо, 11 лет назад я говорила то же самое?» Брови Юнён вопросительно приподнялись. В этот момент Санми поняла, что проговорилась, и сказала то, чего не должна была говорить. «Теперь меня ничто не остановит». Санми никак не отреагировала. «Я собираюсь узнать, что именно произошло между Минсо и Сугён, и что могло послужить мотивом для убийства Сугён ее подругой». Санми усмехнулась. «Да что ты можешь сделать? Все что угодно. Как ни старайся, ни ищи, никаких доказательств того, что Минсо убила Сугён, не найдешь, потому что Минсо не была такой. У нее не было на это ни малейших причин. А раз так, да к тому же Минсо не была способна на такое по своей природе, то и преступления нет. Твои догадки — фантазии воспаленного мозга. Все что угодно». Уголки губ Юнён слегка приподнялись, она улыбнулась и вдруг закричала во весь голос. «Вы слышите? Все, что угодно!»